Глава 33. «О чем вы с ней шушукались?» — спросил Стэн, когда они немного отошли от Аламы. Келла неопределенно махнула рукой. «Да!» — она посмотрела в сторону. «Про зараженных детьми и откуда они появляются?» «Я так и думал!» — фыркнул Стэн. «А ты знаешь, откуда?» — спросила Келла. «Что откуда?» — не понял Стэн. «Ты про детей?» «Да, понятия не имею. За последние 500 лет ни одного не видел. Слышал, что где-то они есть на отдаленных планетах, но видеть не приходилось. А ты видела?» Келла утвердительно кивнула. «Один раз, давно, очень». Она хотела еще что-то сказать, но Стэн ей не дал. «Слышала?» — настороженно спросил он. «Что слышала?» Келла невольно напряглась. «Нет, ничего, а что?» «Кто-то стучит», — ответил Стэн, прислушиваясь. «Где?» — спросила Келла. Стэн повел плечом. «Там, где-то внутри платформы. Еще не понял. Может, повторится?» Стук повторился. Потом еще раз. Стучали по металлу. «Да, вот теперь слышу», — прошептала Келла. «Думаешь, еще кто-то уцелел?» «Выходит». Стэн проверил батарею бластера. Батарея была почти полной. «Странно». Келла на миг обернулась, посмотрела на помещение, в котором они оставили Аламу. «Алама сказала, что она здесь одна. Может, забыла? Странная она какая-то». «Если бы у тебя торчал из живота кусок железа, ты тоже была бы странной», — ответил Стэн. «Лучше слушай внимательно». Стук снова повторился. Он был негромкий и неритмичный. «Охотника надо послать», — проговорил Стэн. «Пусть проверит, что там. Может, какая-то местная тварь забралась. Вот и стучит. Может, еду ищет?» «На километровой высоте?» — не поверила Келла. «Я таких не видела». «Я тоже», — честно признался Стэн. «Надеюсь, это не Аденара спряталась и стучит», — мрачно пошутил он. При упоминании Аденара Келла невольно втянула голову в плечи. Аденара ее очень пугала, хотя ничего плохого ей не сделала. «Пошли посмотрим, только осторожно», — проговорил Стэн и начал подкрадываться к полуоткрытому люку. Келла шла следом. Через несколько секунд они услышали крик. «Уйди, тварь, уйди, помогите!» — голос был женский. «Слышала?» — хрипло спросил Стэн. Келла только кивнула. «Пошли, не высовывайся!» Стэн поспешил внутрь платформы. Его охватило волнение. Было ясно, что внутри еще кто-то есть. Почему Алама ничего не сказала, он не знал. Еще через минуту они увидели поврежденный Скайрон, который пробил потолок помещения и застрял между контейнерами. На полупрозрачном куполе находилось какое-то диковинное существо и пыталось пробить иглами купол. Внутри Скайрона Стэн увидел перепуганную насмерть девушку. Купол был уже в трещинах. Еще немного, и тварь проникнет внутрь. Девушка, несмотря на свой испуг, заметила Стэна. Взгляды их встретились. «Помогите, помогите, спасите!» — закричала она. «Охотник, давай!» — приказал Стэн. Охотник прыгнул на существо и острыми клыками разрезал пополам. В агонии существо начало выстреливать во все стороны темными иглами. Несколько застряло в стене рядом со Стэном и Келлой. «Прячься!» — Стэн отодвинул Келлу за ближайший выступ. Охотник мощными телепатическими ударами размазал останки существа вместе с иглами по полу и начал с любопытством разглядывать девушку внутри Скайрона. Увидев сквозь прозрачный купол охотника, она испугалась не меньше и снова начала кричать. «Не бойся, он со мной, он не опасен», — поспешно проговорил Стэн, пытаясь успокоить незнакомку. «Охотник, хватит уже, не пугай ее». Девушка кричать перестала и, вжавшись в спинку сиденья, испуганно смотрела на охотника. Со спины охотника скатились два глаза и начали осматривать Скайрон. Один вернулся снова на спину, второй замер на куполе. Стэн насторожился. «Еще кто-то есть!» «Охотник унюхал!» — шепотом сказал он. «Пригнись!» Не оборачиваясь, Стэн резко протянул за спину руку, чтобы предостеречь Келлу, и нечаянно попал пальцем ей в глаз. Келла ойкнула и схватилась руками за глаз. «Что, увидела что-то?» Стэн резко крутанулся на месте. Оружие он держал перед собой. Келла, сжимая глаз, отрицательно покачала головой. «Глаз! Ты ударил меня в глаз! Болит!» — пожаловалась она. «Очень болит!» «Смотреть надо, куда идешь», — сердито возразил Стэн. «Я не шла, я стояла. Я думала, что ты рукой махнешь. А, ничего, уже лучше. Что там?» Кел одним глазом смотрела на Скайрон и охотника. «Что он делает?» Ей еще не приходилось видеть, как глаза охотника гуляют отдельно от тела. Она подумала, что животное выкололо охотнику глаза. «Стэн!» — испуганно воскликнула она. «Твой охотник лишился двух глаз. Надо ему помочь». «Он сам себе поможет. Не переживай». Глаза вернутся на место. Ты лучше следи за своими и не лезь мне под руку», — посоветовал Стэн. «А ты предупреждай меня, когда будешь делать резкие жесты», — возразила она. Стэн ничего не ответил. Быстро подошел к Скайрону. Он хотел уже было открыть купол, чтобы помочь незнакомке выбраться наружу, но что-то его удержало. Неожиданно девушка начала резко меняться. Сначала она превратилась в него, потом в Келлу, а затем в охотника. Это было невероятно. Стэн от неожиданности отпрянул назад. «Что за чертовщина?» — воскликнул он. «Келла, иди сюда быстро! Посмотри, что она вытворяет! Она меняется! Ты видишь? Сначала превратилась в меня, потом в тебя, а сейчас точная копия охотника! Ничего себе! Я такого еще не видел! Смотри, снова меняется! О, видишь? Ты... Ну, точно, ты лежишь там!» «Вижу!» — изумленно ответила Келла. «А сейчас ты! А как это? Что это?» Она с непониманием смотрела то на Стэна, то на капсулу. Стэн вдруг нахмурился. Ему уже было невесело. Он уже понял, что внутри нет никакой девушки. А если и была, то ее давно нет в живых. «Охотник, убей эту тварь!» — приказал он. Охотник прыгнул на корпус Скайрона и сквозь купол нанес телепатический удар. Псевдо-Келла, в которую как раз снова превратилось неизвестное существо, начала корчиться, извиваться, визжать, царапать ногтями Стэна и Скайрона, поливаться какой-то желтой жидкостью. Потом тело ее обмякло, и она исчезла. На сидении пилота Стэн и настоящий Келла увидели обглоданные белые кости. Это все, что осталось от незнакомой им девушки. Рядом свернулась клубочком какая-то коричневая тварь. Вдоль спины виднелись отверстия разного размера, сквозь которые со свистом вырывался воздух. Стэн с отвращением смотрел на неизвестное ему существо. «Это оно превращалось в нас», — глухим голосом проговорил он. «Таких я еще не видел», — Келла молчала. «Ты чего молчишь? Испугалась?» Стэн обернулся и отпрянул от ужаса. Келлу душила такая же тварь. Лицо Келлы уже посинело, руки судорожно дергались. Стэн секунду в оцепенении смотрел на ее закатившиеся белки, потом бросился к ней, схватил руками коричневое кольцо вокруг ее шеи и начал разматывать. Существо сначала ослабило хватку, и Келла смогла сделать несколько глотков воздуха. Потом кольцо снова начало сжиматься. Келла захрипела. Стэн попытался просунуть пальцы между кольцом и ее шеей, чтобы существо не сломало Келле шею. Это ему удалось, но его пальцы тоже застряли, и он не мог вытащить их обратно. «Охотник, помоги! Убери эту мерзость!» — закричал он. Охотник забежал со спины Келлы и острыми клыками и когтями начал рвать и разрывать неизвестное существо на части. Смертельная хватка на шее Келлы ослабла. Потом кольцо куда-то исчезло. Келла без чувств упала на руки Стэна. Стэн, придерживая ее одной рукой, второй водил перед собой оружием. В углу помещения мелькнула какая-то тень. А может, Стэну только показалось? Яркая вспышка, и контейнеры взлетели на воздух. Еще одна вспышка, снова что-то взорвалось. Стэн стрелял и стрелял. Потом до его слуха донесся чей-то крик. Он не сразу понял, кто кричит. «Алама!» «Да, кричала Алама!» «Келла! Алама! Сможешь идти?» — хрипло спросил он. «Смогу». «Но не быстро», — срывающимся голосом ответила она. Келле еще трудно было говорить. Горло болело, ее всю шатало, не хватало воздуха. «Хорошо, не отставай. Я к Аламе. Наверное, они принялись теперь за нее». Стэн с оружием побежал к Аламе. «Охотник, за мной!» Не поворачиваясь, крикнул он. Охотник в это время сражался с кольцевидными тварями. Он обнаружил целое гнездо и с удовольствием рвал их на части. Твари пытались его атаковать, опутывали кольцами, душили, давили. Вокруг появлялись и исчезали фигуры разных людей и невиданных существ. Охотник легко разрывал все кольца и давил их, не останавливаясь. За Стэном он побежал только после того, как превратил последнюю тварь в однородное месиво. Стэн выбежал на открытое место, оглянулся. Никого. Побежал к помещению, в котором они оставили Аламу. «Алама, с тобой все хорошо?» — на ходу крикнул он. «Я сейчас уже бегу! Охотник, где ты?» Алама не отвечала, но краем глаза Стэн заметил, что охотник появился из шлюзового люка. Стэну сразу стало легче. Оружие — это хорошо, но когда рядом охотник, то он чувствовал себя намного увереннее. Стэн влетел в помещение, в котором должна была находиться Алама. От увиденного зрелища он споткнулся и едва не упал. Вместо Аламы он увидел ее оторванную ногу, лужу крови и кровавый след, который тянулся к сложным на платформе контейнерам. Стэн побежал туда, а ламы он не нашел. Только везде была кровь, спутанные окровавленные волосы Аламы, один ее глаз, наполовину съеденные и испутанные кишки, свисавшие с одного из контейнеров. Похоже, неизвестная тварь затащила бедную девушку куда-то наверх. Стэн молча смотрел на кровь, разбросанные внутренности, потом что-то прокричал и начал расстреливать контейнер. В воздухе что-то летело, взрывалось, свистело, визжало и кувыркалось. Запахло горелым пластиком, мясом, волосами, шерстью и нагретым металлом. Стэн ругался, плевался и стрелял. Закончилась батарея. Дрожащими руками он вырвал ее из гнезда, вставил новую. Снова начал расстреливать все, что видел. Прогремел сильный взрыв. Ударной волной Стэн отбросил назад, и он упал на спину. Если бы не портативный генератор, то его задели бы пролетающие обломки. Стэн ничего не замечал и ничего не видел вокруг. Он стрелял и наслаждался огнем, взрывами и хаосом. В тот момент он понимал только одно. Никакая тварь не выживет в этом аду. Ему хотелось все сжечь, все уничтожить, даже саму платформу, на которой он находился. Но это было нереально, и Стэн это хорошо понимал. После третьей батареи он выдохся и прекратил стрелять. Он молча смотрел на раскаленные пятна металла, горевший пластик, черные клубы дыма и ни о чем не думал. Причиненный им хаос несколько его успокоил и вернул уверенность в своих силах. Ему надоело постоянно ждать нападения, от чего-то прятаться и убегать. Если надо будет, то он все здесь сожжет, и никто ему не помешает. Стэн молча вставил в гнездо бластера четвертую батарею. Проверил показатели и выставил точечный режим. Потом передумал, сменил на веерный. Невольно оглянулся. У него за спиной стояла Келла. «Ну вот», — пробормотал он и кивнул в сторону. Келла молчала и смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. Ничего подобного в своей жизни она не видела. Раскаленный воздух дышал ей в лицо, ноздри забивали незнакомые запахи. Она как-то странно посмотрела на Стэна, но Стэн ничего не замечал. «Ее нет, не успел», — глухим голосом проговорил он. Келла не стала уточнять, она поняла. Стэн говорил о Аламе. Они познакомились совсем недавно, но все равно было жалко. Келла снова как-то странно посмотрела на Стэна. «Чего смотришь? Говори!» — грубо сказал он. Келла собралась с духом и заговорила. И чем больше она говорила, тем больше мрачнело лицо Стэна, и тем крепче его рука сжимала оружие. Такого от Келлы он не ожидал.